Мы остановимся в мотеле, домик на озере к зиме не приспособлен. Она кивнула и задумалась. Она ни разу не видела его детей, а, может быть, Лайм когда-нибудь в будущем привезет их в галерею на очередную выставку. Правда, в следующий раз сам Лайм будет выставляться не раньше, чем через год, а то и два. Да, он непременно должен будет пригласить своих детей на следующую его выставку. Следующую выставку она наметила провести в Париже. А потом можно снова выставить новые полотна в Нью-Йорке. Саша имела на Лайма большие виды, точнее, на его картины. А ничего другого ей, как видно, ждать от будущего не придется. «А ты на Рождество в Париже будешь?» «Пока не знаю. Татьяна в этот раз куда-то с друзьями едет. У Ксавье новая подружка, он не хочет с ней расставаться. Думаю, недели три я еще здесь пробуду. К Рождеству в Париж. Я подумываю позвать Ксавье вместе с его подружкой. Как годы летят!» Саша улыбнулась, стараясь себя приободрить. Но при мысли о Рождестве, сначала без Артура, а теперь вот и без Лайма, сердце ее начинало ныть. Им удалось за весь вечер ни разу не коснуться больной темы и не задеть чувства друг друга. Они аккуратно обходили опасные участки, словно пробирались по минному полю. За их столом часто звучал смех. Лайм в конце вечера предложил проводить ее на такси, но Саша отказалась. Лайму совсем в другую сторону, к тому же недалеко, в Трайбек, а ей предстояло ехать к себе через весь город. «Не упрямься, Саша», — настаивал Лайм. Но Саша понимала, что чем бы этот вечер ни кончился, она все равно будет в проигрыше. Если Лайм проявит сдержанность, она будет чувствовать себя отвергнутой. А если вспомнит былую страсть, они оба потом станут жалеть. Пора уже поставить на их романе крест. Саша обняла Лайма, поцеловала в щеку, поблагодарила за чудесный вечер и села в такси. Всю дорогу до дома она проплакала, ругая себя за такую глупость. Саша твердила себе, что есть вещи, которым при всей их притягательности просто не суждено сбыться, и это как раз такой случай. Они были друг для друга подарком судьбы, но только на очень короткое время. По сути дела, в общей сложности они провели вместе всего-то 5 месяцев. Ничтожный срок на фоне целой жизни. И, конечно, на фоне 25-летнего брака с Артуром. Роман с Лаймом был быстротечным и сладостным, волнующим, страстным, полным громов и молний. А для долгих отношений требуется человек более предсказуемый, спокойный и надежный. В Лайме ничего этого не было, во всяком случае, в его отношениях с ней. Войдя к себе в квартиру, Саша зажгла свет, переоделась, зашла в ванную и через несколько минут была уже в постели. Не успела она погасить лампу, как снизу позвонили консьерж. Саша представить себе не могла, что его заставило звонить в такое время, и встала ответить. Он сказал, что к ней гость. «Нет-нет, я никого не жду», — удивилась Саша. «Кто это?» Он передал трубку. «Это я», — раздался голос Лайма. «Можно мне подняться?» «Нет», — крикнула она, — «не надо, прошу тебя. Я уже легла. И вообще, что ты тут делаешь? Господи, зачем ей такое испытание?» Саша была близка к истерике. Не нужны ей никакие искушения. Она не позволит ему себя искушать. Хватит с нее. «Мне надо с тобой поговорить», — тихо сказал он, помня о консьерже рядом. Консьерж был новый, не тот, с которым он был знаком. «А мне нет, утром по телефону поговорим». «Я поднимаюсь», — объявил Лайм, широко улыбнулся консьержу и положил трубку. Он уверенно направился к лифту, дежурному он помахал рукой, тому и в голову не пришло его останавливать. Спустя 2 минуты он уже звонил в Сашину дверь. Она слышала звонок, но не открыла. У нее не поднялась бы рука вызвать консьержа, чтобы выставил Лайма на улицу, но ничего другого не оставалось. Саша так и заявила Лайму через дверь. «Уходи». «Не уйду», — спокойно возразил он. «Я тебе не открою». «Отлично. Будем разговаривать так. Уверен, твои соседи придут в восторг». Его это нисколько не беспокоило, а Саша прислонилась спиной к двери и закрыла глаза. «Лайм, не надо. Мы проговорили с тобой целый вечер. О чем нам еще говорить?» «Говори, пожалуйста, за себя. Мне много есть, что тебе сказать». Тут он запел, и она знала, что соседи будут вне себя и кинутся жаловаться. Ничего не оставалось, как впустить его.